Глава 55. Еще и ест, словно птичка. Эмоционально всплескивает руками Тайровский после того, как я заказываю лишь салат и облепиховый чай. Аленушка, такими темпами я точно влюблюсь. Мы с ним сидим в самом дорогом ресторане города. Вдвоем. Кроме нас в зале ни души. Подозреваю, это не совпадение. Дизайн заведения слишком помпезный, даже вычурный. Наверное, этим обусловлена стоимость чашки капучино – 1500. «В Москве-Сити дешевле?» – произношу тихо. Леонид начинает смеяться. «Ты потрясающая! Я просто произвожу на вас впечатление. Так обычно пиццу в одиночку съедаю». «Хочу на это посмотреть», – говорит, наклонившись ко мне. Слегка поднимает руку, раз-два, официант материализуется. Не успеваю открыть рот, как Леонид заказывает пиццу. «О, даже несколько. Это ваш ресторан? Персонал смотрит на вас, как кролики на удава». «Так и есть. Даже кланяются глубоко. Просто ребята держатся за свои места. Принадлежит он, задумывается. Бомжу какому-то. Надеюсь, живому?» Усмехаюсь, прикрывая рот салфеткой. «Более чем. В уголках глаз Леонида от улыбки собираются лучики. Давай дальше о тебе продолжим». «Меня ты и так раскусила, да и друзья твои, думаю, скоро тебя на путь истинный наставлять начнут». Так и ждет, что я начну развивать тему Артема и Кости. «А обо мне вы можете все быстро узнать, если поручите начальнику своей охраны собрать информацию». «Хочу от тебя», — произносит серьезно. Откидывается на спинку кресла, взглядом показывая, что готов слушать. «Ничего особенного. Родилась в Калининграде, в семье потомственных медиков. Мама, правда, уже много лет домохозяйка. Есть сестра, мы двойняшки. Школа окончила золотой медалью. Далее поступила на медицинский факультет ФБУ имени Канта. Впоследствии переехала в наш чудесный город и, соответственно, перевелась в местный вуз. По окончанию поняла, что хирургия не мое. Прости меня, папочка, возношу глаза к потолку. Лепнина?» Леонид тоже поднимает голову, усмехается наигранно сокрушенно, опускает голову и прикрывает рукой лицо, головой качает, мол, стыдно, стыдно. «А малиновый пиджак у вас был?» – спрашиваю. В этот момент парнишка-официант, спешащий к нам с заказом, чуть ли не роняет поднос, бледнеет, глядя на меня. «Портишь мой авторитет в глазах молодежи», – вздыхает Леонид, когда мы снова остаемся вдвоем. «Даже если вы мне расскажете и на карте покажете, где закопаны все трупы, так сказать, естественные потери незаконной деятельности, вам это никак не повредит», — уверяю его. «Крыша-то вот такими. Расстояние показываю большим и указательным пальцем правой руки. Гвоздями к небу прибито». Лет 20 со мной никто так не разговаривал. Оказывается, я скучал по такому. Он закусывает изнутри краешек губ. Задумывается. Так и помолодею в процессе общения. А потом мы вам еще плазмолифтинг сделаем, кислородно-озоновые мезотерапики. Пальцами быстро провожусь по контуру лица от подбородка к ушам. Леонид уже откровенно хохочет. «Как жаль, что у меня нет шансов», — качает головой. «Завидую твоим барбосам. У меня даже кошки нет, а собаку в квартире держать я бы и подавно не стала. Выдаю беззаботно, при этом прекрасно понимая, что он специально назвал жаргонным словом должности Кости и Артема. Леонид понимает, что я понимаю, о чем он говорит. Играем в гляделки. А с личной жизнью как? Интересуется, не отрывая взгляда от стейка, который режет на небольшие кусочки. Надо отдать должное. Подача блюд выше всяких похвал. Цветовая гамма на тарелке разгоняет аппетит. Свободно. Показываю ему тыльной стороны ладони. Ненадолго. От удивления распахиваю глаза. Приборы кладу на края тарелки, вся во внимании. Я не о себе, Аленушка, что ты? Меня же затопчут. Возраст уже не тот. После того, что я сегодня увидел, шансов у меня нет. Яснее мне не стало. А что вы увидели? Леонид откладывает приборы, скрещивает выпрямленные пальцы. «Скажем так, в ближайшее время статус твоего семейного положения изменится. Хочешь ты этого или нет? И нам с Кириллом Сикорским не светит. Увы, ничего. Если раньше были сомнения в том, пробивал или нет, то сейчас они разом отпали. «Удивительно, конечно, что такая девушка, как ты, до сих пор не замужем». Проходится взглядом по моему лицу и плечам. «Такая, как я, это от природы белобрысая светлобровая дылда?» Мне привычнее говорить «естественная блондинка» с милыми чертами лица и ногами от ушей. «И кого же я выберу?» «Не могу удержаться. Не хочу возвращаться в реальность, где мой мозг закипает. Продлеваю момент развлечения, как могу». Леонид молчит, и я по-детски опускаю уголки губ. «А сама-то не знаешь?» – посмеивается надо мной. Обиженно хмурюсь и отрицательно покачиваю головой. «Давай так. Сейчас попрошу лист бумаги и ручку. Напишу имя в двух экземплярах. Заклеим. Один тебе, один мне. После твоей свадьбы проверим мою догадку». Поспешно достаю из сумочки блокнот, ручку и клей-карандаш. Тайровский низко смеется. «Что в ней еще есть?» Якобы пытается заглянуть внутрь. «Я думал, там так, штучки женские, с виду маленькая». Тут же нахожу в ней флакончик духов, спички, помаду и две пачки салфеток. Сухие и влажные. Показываю ему. «С тобой не пропадешь!» Качает головой, мол, вот это да. Пока он на своем пишет, я не подглядываю. Складываю второй листочек в конвертик. Он сам их заклеивает. Движимая куражом, беру их и поочередно подношу к губам, ставя штампы в виде отпечатков губной помады и скрепляя. Буду у сердца хранить. Забирает свой экземпляр и кладет его во внутренний карман пиджака. А вам он вообще зачем? Интересуюсь. Ну как же, девочка, старость. Могу и забыть. Пожимает плечами. Да и на память. Сомневаюсь, что ты часто будешь покорно изъявлять желание проводить со мной хотя бы какое-то время. Остаток обеда проходит спокойно и весело, так сказать, в дружеской обстановке. Перед тем, как выйти из машины около центра, спрашиваю, как там дела с монтажной пеной? Смотрит на меня, затем отворачивается. «Случай тяжелый», — вздыхает. «Придется с утра мне опять тебя на работу отвозить. К вечеру завтрашнему справиться, быть может. По его виду понятно, что стоит моя крошка где-то как новенькая. Вечером задерживаюсь на работе. Тайровский пишет, что готов неочередно поработать с таксистом на безвозмездной основе. Отказываю, решив прогуляться пешком. Путь недалекий, а физических нагрузок явно мне не хватает. Около двери в квартиру меня ждет огромная корзина с различными цветами. От гортензии и матиол до пионов и диантусов. Мне кажется, в дверь она не пройдет. Подхожу и достаю приложенную записку. «Благодарю за прекрасно проведенное время. По скриптум. Сама не поднимай. Позвони Виталю, он ждет внизу. Ниже указан номер телефона. С ума можно сойти. Смотрю на тот букет, что держу в руках, дневной, так сказать, затем на корзину. Мою месячную зарплату спустили на цветы».